Как-то цветущий возвращался от государя к себе в поместье. А вдруг, откуда ни возьмись, пред ним неизвестный ученый книжник. Остановил лошадей и сказал: «Ваша светлость, почет и слава, которых вы достигли, дошли до предела. Их более нельзя умножать. Помните, солнце, что стоит на закате, рано или поздно склонится к западу, а полная луна станет ущербной. Счастье уйдет, и появится горе. Сейчас, пока еще не поздно, остановиться. В стремительном вашем взлете имеете смелость отступить немного назад, чтобы потом не раскаиваться. У меня счастливая судьба», — рассмеялся цветущий, довольный, что все его планы и желания сбылись. «Я действительно богат и знатен, как никто. А своими благами я хочу пользоваться сейчас, не думая ни о чем и не рассуждая. Что ты понимаешь, жалкий книжник?» Он громко расхохотался. И вдруг его экипаж накренился, и цветущий свалился на землю. Упал и проснулся. Бросился к стаду и принялся считать волов. «Беда!» — завопил он, когда увидел, что недостает двух животных. Он стал бегать туда и сюда по горе, надеясь, что обнаружит какой-нибудь след. Вскоре на склоне он заметил вола, задранного тигром. Со вторым животным тоже случилась беда. А вол подошел к воде напиться, и стремительный поток унес его в пучину. Приемыш растерялся, невольно вспомнился сон. Там напали два недруга соседа, а здесь потерял двух волов, — сказал он про себя и со всех ног бросился к хозяину. «Так-то ты сторожишь!» — закричал разъяренный старик. «В свое время меня предупреждали, что для тебя главное — это поспать. Теперь я сам убедился. Подумать надо, погубить такую скотину!» Он схватил коромысло и бросился на парня. «Так ведь то был тигр!» — стал оправдываться Дзьер. «С ним не то, что я, и сами быки не совладают. Посудите сами, хозяин, как я мог спасти вола? Ну а с тем, что утонул, я тоже не мог ничего поделать. Скотина заходит в воду постоянно, сам знаешь. Кто ж мог подумать, что речка унесет вола?» Старый Мо чувствовал, что парень прав. Но раздосадованный потерей двух животных, он продолжал кипятиться и размахивать коромыслом. Как не молил его Дзвер о пощаде, как не упрашивал коромысла, раз 10 прошлось по его хребту и пониже. Утирая слезы, парень пошел к своему шалашу, держась рукой за поясницу. «Ну вот тебе и 9 регалий. Колотушку по гузну», — вспомнился ему ученый муж, преградивший дорогу. Он советовал вовремя остановиться. Может, его слова означали, что мне больше не надо пасти волов? Правильно говорят, что во сне и наяву все бывает наоборот. Приснилась радость — жди горя. Во сне смех, наяву слезы. А видно, все несчастья идут от заклятия, что я повторяю перед сном. А вот и получается, что ночью вижу радости, а днем — одни огорчения. Хватит. Больше не буду повторять заклинания. Посмотрю, что будет тогда. Парень перестал читать заклинания, а горести его лишь умножились. Чудеса, да и только. В эту ночь он снова попал в мир грез. Его супруга, принцесса Фаньян, вдруг занедужила. На спине у нее появилась красная опухоль, и жена слегла в постель. Цветущий испробовал все способы лечения, но ничего не помогало. Как раз в это время несколько сановников, не слишком видных по чину, но все же выдвинувшихся в последнее время, стали поговаривать, что если с принцессой случится беда, звезда цветущего закатится. Потом они раскопали какие-то ранние его прегрешения, настрочили донос, в котором писали, что цветущий де оказался неспособным построить заслон против врагов, что он, мол, сильно приукрасил свои заслуги, тем самым обманув государя и народ. В бумаге сообщалось также и о других его злодеяниях.